Глава 27. Гигант вернулся. Перед старинным домом на улице одного из предместий Балтимора остановилось такси. Из него вышел хорошо сложенный господин лет 40 с резкими правильными чертами лица и, заплатив шоферу, отпустил его. Минуту спустя посетитель входил в библиотеку дома. «А, мистер Канлер!» — воскликнул поднявшийся ему навстречу старик. «Добрый вечер, дражайший профессор!» — воскликнул вошедший, сердечно здороваясь с ним. «Кто впустил вас?» — спросил профессор. «Эсмеральда!» «В таком случае она ознакомит Джен с фактом вашего пребывания здесь», — ответил старик. «Нет, профессор», — возразил Канлер, — «потому что прежде всего я пришел, чтобы повидать вас». «А, я польщен», — сказал профессор Портер. «Профессор», — продолжал Роберт Канлер, весьма медленно, как бы старательно взвешивая каждое слово. «Я пришел теперь, чтобы поговорить с вами о Джен. Вам известны мои притязания, и вы были достаточно снисходительны, чтобы согласиться на мое ухаживание». Профессор Архимед Портер заерзал на кресле. Он всегда чувствовал неловкость по этому поводу. Он не мог понять, почему Канлер являлся прекрасной партией. «Но Джен», — продолжал Канлер, — «я не понимаю ее. Она ведет себя со мной то так, то этак. Я постоянно чувствую, что она облегченно вздыхает каждый раз, когда я с ней прощаюсь». «Тише, тише», — сказал профессор Портер. «Тише, тише, мистер Канлер. Джен — чрезвычайно послушная дочь. Она в точности исполнит то, что я ей скажу». «Значит, я все же еще могу рассчитывать на вашу поддержку?» — спросил Канлер с оттенком облегчения в голосе. «Разумеется, сударь!» — воскликнул профессор Портер. «Как могли вы сомневаться в этом?» «Этот юноша Клейтон, вы знаете?» — сказал Канлер. «Он околачивается тут уже несколько месяцев. Я не знаю, как относится к нему Джен, но помимо его титула, говорят, что он унаследовал от отца весьма значительные поместья, и не будет удивительно, если он, в конце концов, добьется ее, если только...» И Канлер сделал паузу. «Тише, тише, мистер Канлер. Если только что?» «Если только вы не сочтете нужным потребовать от Джен, чтобы мы немедленно обвенчались». «Я уже говорил Джен, что это было бы желательно», — грустно ответил профессор Портер. — «Тем более, что мы не в состоянии дольше оставаться в этом доме». — «Что она ответила?» — спросил Канлер. — «Она сказала, что она еще не собирается ни за кого выходить замуж», — ответил профессор Портер. — «И что мы можем перебраться жить на ферму в северном Висконсине, которую ей завещала мать. Она приносит немножко больше того, что нужно на жизнь. Арендаторы прекрасно жили в ней, и еще могли посылать Джен ежегодно какой-то пустяк. Она решила, что мы туда отправимся в начале той недели. Филандер и мистер Клейтон уже поехали, чтобы приготовить все к нашему приезду». «Клейтон поехал туда?» — воскликнул, видимо, огорченный Канлер. «Почему мне не сказали? Я бы с удовольствием съездил и позаботился, чтобы были устроены все возможные удобства». «Джен считает, что мы и так слишком многим вам обязаны, мистер Канлер», — ответил профессор Портер. Канлер не успел ответить, потому что за дверью раздались шаги, и Джен Портер вошла в комнату. «О, простите, пожалуйста», — воскликнула она, остановившись на пороге. «Я думала, что вы одни, папа». «Это только я, Джен», — возразил Канлер. «Не хотите ли вы принять участие в семейном совете? Мы как раз о вас говорили». «Благодарю вас», — сказала Джен Портер, входя и усаживаясь на предложенный ей Канлером стул. «Я пришла лишь за тем, чтобы сказать папе, что Тобей завтра утром зайдет из колледжа, чтобы упаковывать книги. Я прошу вас, папа, определенно указать ему, что вы намерены брать с собой. Пожалуйста, не увозите всю эту библиотеку в Висконсин, как увезли бы в Африку, если бы я не воспротивилась». «Заходил ли Тобей?» — спросил профессор Портер. «Да, я только что от него. Он обменивается с Эсмеральдой религиозными мнениями у черного хода». «Тише, тише, я немедленно должен повидать его», — воскликнул профессор. «Извините меня, дети, я на минутку!» И старик поспешно вышел. Как только исчезла возможность быть услышанным, Кандлер обратился к Джен Портер. «Послушайте, Джен», — резко сказал он, — «сколько времени еще будет все это длиться?» «Вы не говорите мне ни да, ни нет. Я решил завтра получить разрешение, так что мы сможем преспокойно повенчаться до вашего отъезда в Висконсин. Я не охотник до треска и блеска, и полагаю, что и вы так же». Девушка замерла, но продолжала держаться спокойно. «Ваш отец желает этого, знаете?» — добавил Кандлер. «Да, я знаю», — она говорила почти шепотом. «Понимаете ли вы, что вы меня покупаете, мистер Кандлер?» — сказала она, наконец, ровным, бесстрастным голосом. «Покупаете за несколько ничтожных долларов. Разумеется, вы это знаете, Роберт Кандлер. И именно надежда на такое положение заставила вас снабдить папу деньгами на эту необдуманную экспедицию, которая, не будь какого-то загадочного обстоятельства, оказалась бы поразительно удачной. Вы, мистер Кандлер, были бы поражены сильнее всех прочих. Вы и минуты не думали, что поиски окажутся удачными. Вы чересчур хороший делец для того, чтобы давать деньги на кладоискательство или давать деньги без залога, если вы не имеете в виду что-либо особенное. Вы знали, что и без залога честь Портеров вернее попадет в ваши руки, чем при его наличности. Вы избрали способ заставить меня выйти за вас замуж таким образом, чтобы и заподозрить нельзя было, что вы меня заставляете. Вы ни разу не заикнулись о долге. Со всяким другим человеком я сочла бы это побуждением великодушного и благородного характера, но вы тонкая штучка, мистер Роберт Кандлер. Я знаю вас лучше, чем вы полагаете». «Я, конечно, выйду за вас замуж, если не будет другого выхода. Но я желаю, чтобы прежде мы раз и навсегда поняли друг друга». Пока она говорила, Кандлер попеременно краснел и бледнел. А когда она кончила, он встал и с циничной улыбкой на энергичном лице сказал: «Вы удивляете меня, Джен. Я полагал, что у вас больше самообладания, больше гордости. Разумеется, вы правы. Я вас покупаю и знал, что вы это знаете, но я думал, что вы предпочтете сделать вид, что это не так. Я полагал, что ваше самоуважение и портеровская гордость не допустят вас до признания самой себе в том, что вы купленная женщина. Но считайте, как хотите, милая девочка», — беспечно добавил он. «Вы будете моей, и это все, что меня интересует». Без единого слова девушка повернулась и вышла из комнаты. Джен Портер не вышла замуж перед отъездом с отцом и Эсмеральдой на висконсинскую ферму. И когда она уже из вагона отходившего поезда холодно попрощалась с мистером Робертом Кандлером, он крикнул ей, что надеется присоединиться к ним недели через две. На станции их встретили Клейтон и мистер Филандер в огромном автомобиле первого, в котором они быстро покатили по дороге, изрезавшей густые северные леса, к маленькой мызе, в которой девушка не была с раннего детства. Мыза, стоявшая на небольшом пригорке, метрах в 100 от флигеля, испытала основательную перемену за те 3 недели, что там пробыли мистер Филандер и Клейтон. Последний выписал целую армию плотников, штукатуров, водопроводчиков и маляров из другого города, и то, что представляло собой развалившийся сарай, когда они приехали, превратилось в уютный двухэтажный домик, снабженный всеми теми современными удобствами, которые возможно было достать в столь короткое время. «Что вы сделали, мистер Клейтон?» — воскликнула Джен Портер с упавшим сердцем, когда она сделала приблизительную оценку произведенных затрат. «Тш-ш-ш», — предупредил Клейтон, — «не говорите вашему отцу. Он ничего не заметит, если вы ему не скажете. А я просто не мог вынести мысли о том, что он будет жить в ужасной грязи и запустении, которые мы с мистером Филандером застали здесь. Это такой пустяк, а мне так хотелось что-нибудь сделать, Джен. Ради него, пожалуйста, не говорите об этом больше». «Но вы знаете, что мы не можем оплатить», — воскликнула девушка. «Зачем же вы меня так ужасно обязываете? «Не надо, Джен», — грустно сказал Клейтон. «Если бы это было только для вас, поверьте, я не стал бы этого делать, потому что я знал бы с самого начала, что таким образом я лишь потеряю в ваших глазах. Но я просто не мог себе представить старика, живущим в обнаруженной нами дыре. Неужели вы не поверите, что я сделал это для него и не доставите мне такого крошечного удовольствия? Я вам верю, мистер Клейтон, потому что я знаю, что вы достаточно щедры и великодушны для того, чтобы все сделать просто ради него. И, о, Сесиль, мне хотелось бы отплатить вам так, как вы этого заслуживаете, как вы этого хотите. Почему нет, Джен? Потому что я люблю другого. Кандлера? Нет. Но ведь вы выходите за него замуж. Он мне это сказал, когда я уезжал из Балтимора. Девушка вздрогнула. «Я не люблю его», — сказала она почти гордо. «В таком случае из-за денег?» Она кивнула. «Неужели в таком случае я более нежелателен, чем Кандлер? У меня денег больше, чем достаточно для всяких нужд», — сказал он с горечью. «Я вас не люблю, Сесиль, но я вас уважаю. Если я должна буду унизить себя подобным браком, я предпочитаю, чтобы моим мужем был человек, которого я и без того презираю. Я стала бы проклинать человека, которому продалась бы без любви, кто бы он ни был. Одни с моим уважением и дружбой, — заключила она, — одни вы будете счастливее, чем со мной и моим презрением». Он не стал продолжать разговор, но если когда-нибудь человек испытывал жажду убийства, то им, наверное, был Уильям Сесиль Клейтон, лорд Грейсток, когда через неделю к мызе подкатил на пыхтящем шестицилиндровом моторе Роберт Кандлер. Прошла неделя, напряженная, скучная и мучительная для обитателей маленькой висконсинской мызы. Кандлер требовал, чтобы Джен обвенчалась с ним немедленно. Под конец она уступила. Было установлено, что утром Кандлер съездит в город и привезет свидетельство и священника. Клейтон решил было уехать, как только узнал о принятом решении, но усталый, безнадежный взгляд девушки удержал его. Он не мог оставить ее. Он старался успокоиться, внушая себе, что все же что-нибудь еще может случиться, а в глубине души знал, что понадобится лишь пустяшный повод, чтобы превратить его ненависть к Кандлеру в жажду крови убийцы. Рано следующим утром Кандлер уехал в город. На востоке над лесом лежал дым, потому что там около недели продолжался пожар, но ветер все время был западный, и опасность им пока что не угрожала. Около полудня Джен Портер отправилась на прогулку. Она не позволила Клейтону сопровождать ее. Она говорила, что ей хочется побыть одной, и он уважал ее желание. Профессор Портер и мистер Филандер были дома, погружены в увлекательное обсуждение какой-то глобальной научной проблемы. Эсмеральда дремала на кухне, а чувствовавший себя разбитым, проведший бессонную ночь Клейтон, растянулся на кушетке в гостиной и быстро погрузился в тяжелый сон. Черные клубы дыма на востоке поднялись выше к небесам, неожиданно повернулись и быстро понеслись на запад. Они приближались все больше и больше. Обитатели флигеля уехали в город на ярмарку, и никто не заметил приближения огненного демона. Скоро пламя перехватило дорогу на юг и отрезало путь возвращения Кандлера. Небольшое изменение ветра направило движение лесного пожара на север. Затем ветер повернулся, и несколько мгновений пламя оставалось неподвижно, точно взятое на узду чьей-то властной рукой. Неожиданно на дороге показался бешено мчавшийся с северо-востока большой черный автомобиль. Он резко остановился перед коттеджем, и из него выскочил черноволосый великан, бегом пустившийся к двери. Не останавливаясь, он вбежал в дом. На кушетке лежал Клейтон. Человек остановился от изумления, а затем одним прыжком очутился около спавшего. Он его резко потряс за плечо, крича: «Боже мой, Клейтон! Вы с ума посходили здесь все, что ли? Не знаете ли вы, что почти окружены огнем? Где мисс Портер?» Клейтон вскочил на ноги. Он не узнал разбудившего его, но понял сказанное им и в одно мгновение очутился на веранде. «Скотт!» — воскликнул он, и затем, вбегая в комнату. «Джен! Джен! Где вы?» Через минуту прибежали Эсмеральда, профессор Портер и мистер Филандер. «Где мисс Джен?» — закричал Клейтон Эсмеральде, хватая ее за плечи и грубо тряся. «О, Габерелле! Масса Клейтон! Она пошла гулять!» «Разве она еще не вернулась?» И, не дожидаясь ответа, Клейтон бросился во двор, сопровождаемый остальными. «В какую сторону пошла она?» — крикнул черноволосый великан Эсмеральде. «По этой дороге!» — воскликнула перепуганная чернокожая, указывая на юг, где взор встретил огромную стену ревущего пламени. «Посадите этих людей в другой автомобиль, который я видел, подъезжая, и уезжайте по северной дороге!» — закричал незнакомец Клейтону. «Оставьте мой мотор здесь! Если я найду мисс Портер, он нам понадобится. Если не найду, он никому не понадобится. Делайте так, как я говорю», — добавил он, заметив колебания Клейтона, а затем они увидели, как гибкая фигура метнулась через поляну к северо-востоку, где лес все еще стоял нетронутый пламенем. Каждого охватило безотчетное чувство облегчения от громадной ответственности, лежавшей на их плечах. Род безудержной веры в могущество незнакомца спасти Джен Портер, если вообще ее еще можно спасти. «Кто это?» — спросил профессор Портер. «Не знаю», — возразил Клейтон. «Он назвал меня по фамилии, и он знает Джен, потому что спрашивал о ней. А Эсмеральду он назвал по имени». «Он кажется поразительно знакомым», — воскликнул мистер Филандер. «И однако накажи меня, Бог, я знаю, что я никогда не видал его раньше». «Тише, тише», — закричал профессор Портер. «Удивительно замечательно! Кто он? И почему я чувствую, что Джен спасена? Потому что он пустился на ее поиски!» «Не могу знать, профессор», — задумчиво возразил Клейтон. «Но я испытываю тоже непонятное чувство». «Однако», — воскликнул он, — «нам самим надо скорее выбираться отсюда! Не то скоро дорога будет перерезана!» И все поспешили к автомобилю Клейтона. Когда Джен Портер собралась вернуться домой, она испугалась близости, в которой теперь был виден дым лесного пожара, и когда она торопливо пошла, ее испуг почти достиг степени паники, так как она заметила, что наступавшее пламя быстро охватывало лес между нею и мызой. В конце концов, ей пришлось повернуть в густой кустарник и стараться пробраться на запад, пытаясь обойти огонь и добраться до дома. В скором времени бесплодность ее усилий стала очевидной, и тогда у нее осталась единственная надежда спастись попыткой вернуться на дорогу и бежать по ней на юг к городу. Тех 20 минут, которые ей понадобились, чтобы выйти обратно на дорогу, как раз хватило для того, чтобы отрезать ей отступление так же верно, как перед тем был отрезан путь домой. Небольшой пробег по дороге закончился резкой остановкой, так как перед ней была другая стена огня. Полоса огня перекинулась через дорогу в полумиле к югу от моря огня, и небольшой участок дороги был захвачен в его неумолимые объятия. Джен Портер поняла, что бесполезно снова пробовать пробиться сквозь кустарник. Она уже попыталась раз, и это не удалось. Теперь она поняла, что не позже нескольких минут все пространство между врагом на севере и врагом на юге превратится в палящее море ревущего пламени. Девушка спокойно опустилась на колени в пыли дороги и стала молить Творца о даровании ей сил для смелой встречи своей участи и о спасении от смерти отца и друзей. Она не стала молить о спасении себя самой, так как знала, что на это нет надежды. Теперь даже Бог не мог ее спасти. Неожиданно она услышала, что кто-то громко зовет ее по имени из леса. «Джен! Джен Портер!» прозвучало ясно и громко, но незнакомым голосом. «Здесь?» — крикнула она в ответ. — «Здесь, на дороге!» И она увидела, как по ветвям деревьев к ней мчится с быстротой белки какая-то фигура. Порыв ветра окутал их клубом дыма, и она перестала видеть спешившего к ней человека, но неожиданно почувствовала охватившую ее большую руку. Затем она была поднята с земли и почувствовала встречный ветер и изредка прикосновение ветки в быстром полете вперед. Она открыла глаза. Далеко под ней расстилалась заросшая кустарником земля. Вокруг нее шелестели листья леса. Гигантское существо, несшее Джен Портер, перескакивало с дерева на дерево, и ей казалось, что она видит во сне пережитое в далеких африканских джунглях. О, если бы это был тот же человек, который нес ее тогда сквозь густые заросли! Но это невозможно. И однако, кто другой в целом мире обладал достаточной силой и ловкостью для совершения того, что делал этот человек? Она неожиданно взглянула на склонившееся над ней лицо и испуганно вздрогнула. Это был он. «Мой друг!» — прошептала она. «Нет, это предсмертный бред». Она, должно быть, сказала громко, потому что глаза, по временам скользившие по ней, зажглись улыбкой. «Да, ваш друг Джен Портер, ваш дикий первобытный друг, явился из джунглей за своей подругой, за женщиной, которая убежала от него», — добавил он почти свирепо. «Я не убегала», — прошептала она. «Я согласилась уехать лишь после того, как они целую неделю прождали вашего возвращения». Они выбрались уже из полосы огня, и он повернул к поляне. Они пошли рядом к коттеджу. «Почему вы не вернулись?» — спросила она. «Я ходил за Дарно. Он был тяжело ранен». «А, я так и знала!» — воскликнула она. «Они говорили, что вы вернулись к чернокожим, что они ваш народ». «Но вы им не поверили, Джен?» «Нет. Как мне звать вас?» — спросила она. «Как ваше имя?» «Я был Тарзаном из племени обезьян, когда вы меня впервые узнали», — ответил он. «Тарзан!» — воскликнула она. «Значит, уезжая, я ответила на вашу записку». «Да? А на чью, вы думали?» «Я же знала! Только она не могла быть вашей. Ведь Тарзан писал по-английски, а вы не понимали ни слова, ни на каком языке». Он опять засмеялся. «Это длинная история. Я написал то, чего не мог сказать, а теперь Дарно еще ухудшил дело, выучив меня говорить на французском языке вместо английского. Идем», — добавил он. «Садитесь в мой автомобиль. Мы должны догнать вашего отца. Они лишь немного впереди нас». Когда они отъехали, он снова обратился к ней. «Значит, когда вы писали в записке к Тарзану, что любите другого, вы подразумевали меня?» «Да», — ответила она просто. «Но в Балтиморе, о, как я искал вас там! Мне сказали, что вы, быть может, теперь уже замужем, что человек по имени Канлер приехал сюда, чтобы повенчаться с вами. Правда ли это?» «Правда». «Вы его любите?» «Нет». «Любите ли вы меня, Джен?» Она закрыла лицо руками. «Я дала слово другому. Я не могу ответить вам, Тарзан!» — крикнула она. «Вы мне ответили. Теперь скажите мне, как вы решаетесь выйти замуж за человека, которого не любите?» «Мой отец должен ему много денег». В памяти Тарзана неожиданно всплыло письмо, которое он прочел, и имя Роберта Канлера, и то горе, на которое она намекала в письме, и которое он тогда не мог понять. Он улыбнулся. «Если бы ваш отец не потерял клада, вы были бы все же вынуждены сдержать ваше обещание этому Канлеру?» «Я могла бы просить его вернуть мне мое слово». «А если бы он отказал?» «Я дала свое слово». С минуту они молчали. Автомобиль бешено мчался по взрытой и неровной дороге, потому что огонь снова стал угрожать им справа, и новая перемена ветра могла мгновенно перебросить его через этот единственный путь к спасению. Наконец они миновали опасное место, и Тарзан замедлил ход. «Предположим, что я его попрошу», — предложил Тарзан. «Едва ли он согласится исполнить просьбу незнакомца», — ответила девушка, — «особенно такого, который сам желает меня получить». «Теркоц согласился», — мрачно промолвил Тарзан. Джен Портер вздрогнула и испуганно взглянула на сидевшего рядом с ней гиганта, так как она догадалась, что он подразумевал убитого в защите ее гигантского человекоподобного. «Здесь не африканские джунгли», — возразила она. «Вы уже не дикий зверь, вы джентльмен. А джентльмены не убивают людей по первому поводу». «В душе я все еще дикий зверь», — сказал он тихим голосом, будто про себя. Они снова помолчали некоторое время. «Джен Портер», — сказал он наконец, — «если бы вы были свободны, вышли бы вы за меня замуж?» Она не сразу ответила, а он терпеливо ждал. Девушка старалась собраться с мыслями. Что знала она о сидевшем рядом странном существе? Что знал он о самом себе? Кто он? Кто его родители? Само имя его было отзвуком его таинственного происхождения и дикой жизни. Он был безроден. Будет ли она счастлива с найденышем джунглей? Найдет ли она что-либо общее с супругом, проведшим всю жизнь среди древесных вершин африканских джунглей, игравшим и сражавшимся со свирепыми гориллами, евшим пищу из бока свежеубитой дичи, вонзавшим крепкие зубы в сырое мясо и терзавшим свою долю в то время, как его соплеменники рычали и дрались вокруг него, стараясь урвать кусочек? Удастся ли ей ввести его в свой общественный круг? Сможет ли она вынести мысль о спуске до его уровня? Будет ли хоть один из них счастлив в таком ужасном мезальянсе? «Вы не отвечаете», — сказал он. «Вы боитесь причинить мне боль?» «Я не знаю, что ответить», — грустно возразила Джен Портер. «Я не могу разобраться в своих мыслях». «Вы не любите меня?» — спросил он ровным голосом. «Не спрашивайте. Вы будете счастливее без меня. Вы не предназначены для резких ограничений и условностей общества. Цивилизация скоро начнет угнетать вас, и через некоторое время вы начнете тосковать по раздолью вашей прежней жизни, жизни, которая так же непригодна, как и вы к моей». «Полагаю, что я вас понял», — спокойно ответил он. «Я не стану настаивать, потому что я предпочитаю, чтобы вы были счастливы, чем заботиться о своем счастье. Я понимаю теперь, что вы не могли бы быть счастливы с обезьяной». В его голосе прозвучала едва слышная нотка горечи. «Не надо», — запротестовала она. «Не говорите так. Вы не поняли». Но прежде чем она успела закончить, неожиданный поворот дороги привел их в середину маленького поселка. Перед ними стоял автомобиль Клейтона, окруженный спасшимися из коттеджа.